виде это имя вошло впоследствии во многие европейские языки, в том числе и в русский. Он был нашим Юй Тлатуани, или чтимым глашатаем. Так титуловали у нас того, кого вы назвали бы королем или императором. Однако в те далекие дни имя Мотекусомы, равно кого-либо другого, ничего для меня не значило. Едва появившись на свет, я, еще помнивший тепло материнского чрева, несомненно, был тут же погружен в чан с водой, такой холодный, что перехватывало дыхание. Разумеется, я этого не помню, но впоследствии сам не раз становился свидетелем подобного обряда, причем ни одна повивальная бабка не потрудилась объяснить мне, в чем его смысл. Возможно, данное обычай объясняется верой в то, что если новорожденный переживет столь ужасное потрясение, то он сможет впоследствии преодолеть и все те недуги и напасти, которые неминуемо и не один раз поразят его, прежде чем он вырастет. Надо думать, что мне это купание не понравилось. И пока повитуха пеленала меня, мать выпутывала руки из узлов, привязанных к потолку веревки, в которую вцепилась, когда встала на колени, чтобы извергнуть сына на пол. А отец осторожно наматывал пуповину на маленький, вырезанный им собственноручно деревянный военный щит. Я орал на весь остров. Согласно обычаю, мой отец должен был вручить этот талисман первому встречному воину, дабы тот оставил его на первом же поле боя, куда заведет его судьба. Это означало, что мой тонали, жребий, рок, участь, судьба, как ни назови, состоит в том, чтобы стать воином. Для человека моего происхождения сей удел считался весьма завидным, а смерть в бою, по понятиям нашего народа, была самой достойной. Однако впоследствии, хотя мой тонали частенько увлекал меня на рискованную стезю, и мне пришлось участвовать не в одном бою, сам я никогда не рвался в схватку, и уж тем паче не стремился встретить доблестную смерть раньше отведенного мне срока. Пожалуй, тут следует добавить, что в соответствии с обычаем, имевшим место в отношении младенцев женского пола, пуповина девятой тростинки моей сестры, родившейся примерно за 2 года до меня, была помещена под очагом в той же самой каморке, где мы оба появились на свет. Ее пуповину обмотали вокруг крохотного глиняного веретена, из чего следовало, что девочке предназначала самая заурядная участь — стать работящей хозяйкой и хлопотать возле домашнего очага. Забегая вперед, скажу, этого не произошло. Тонали девятой тростинки оказался столь же своенравным, как и мой. После того, как повитуха окунула меня в купель и запеленала, она приняла весьма серьезный вид и обратилась ко мне торжественным тоном, хотя я, разумеется, не только не понимал ее слов, но и заглушал их своим надсадным ревом. Однако этого требовал обряд. Потом, уже повзрослев, я не раз слышал, как другие повивальные бабки обращались к другим новорожденным младенцам мужского пола с теми же самыми словами. То был один из тех древних ритуалов, которые свято соблюдались нашим народом с незапамятных времен, ибо считалось, что таким образом сохраняется связь поколений, поскольку при этом новорожденным передается мудрость давно умерших предков. Обращаясь ко мне, повитуха называла меня седьмым цветком, ибо у нас день рождения становится для новорожденного именем, каково ему и предстоит носить до тех пор, пока он не выйдет из опасной поры младенчества вплоть до достижения 7 лет. И лишь когда становится ясно, что ребенку суждено вырасти и возмужать, он получает настоящее взрослое имя. Вот что сказала мне в тот день повитуха. «Седьмой цветок, дитя возлюбленное и любовно мною из лона матери принятое, внемли слову и издревле завещанному нам богами. Ведай, что как отпрыск отца своего и матери своей, ты послан в мир, чтобы быть воином и слугою богов. Но то место, где ты только что был рожден, не есть твой истинный дом. Ты обещан полю битвы, — возвестила она, — и первейший твой долг состоит в том, чтобы поить солнце кровью врагов и питать землю трупами недругов. Если твой тонали исполнится как должно, ты недолго пробудешь с нами в этой юдоле скорби, истинным твоим домом станет обитель бога солнца, великого Тонатиу. Еще, — сказала она, — седьмой цветок, если